Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет, кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок? Почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Здравствуйте, профессор! Здравствуйте, Владимир Сергеевич! Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие Маша и Петя! Владимир Сергеевич, а что это у вас за книга лежит на столе? Там изображены какие-то удивительные машины. Это, наверное, автомобили будущего. Профессор перелетел на своем универсальном перемещателе УП на целый век вперед и купил там эту книгу. Как интересно! Получается, что так будет выглядеть наш транспорт через 100 лет. Владимир Сергеевич, а вы можете еще раз туда переместиться? Только возьмите, пожалуйста, и нас с собой. Нам очень хочется на них посмотреть. И если можно, потрогать. И прокатиться. Но подождите, подождите. Друзья мои, с чего вы решили, что это автомобили будущего? Ну как же, они такие необычные. И смешные. А вы сами нас учили, что все новое сначала кажется необычным. А иногда даже смешным. К тому же, мы ведь таких машин никогда не видели, а значит, их еще не придумали. Вы правы, друзья мои, этих машин не встретишь на наших улицах. И вы вряд ли смогли бы их увидеть где-нибудь еще, ну, разве что в музее. Потому что это самые первые машины в мире. Их давно уже не выпускают. Но каждый из них представляет собой громадный шаг в развитии конструкторской мысли. И своим появлением они обязаны одному простому и в то же время величайшему изобретению человечества. Какому? Компьютеру? Но я бы не сказал, что он простой, Владимир Сергеевич. Я как-то попробовал разобрать папин компьютер. Мне было интересно, что там внутри. Снял крышку, а там столько всяких деталек и проводочков. Я подумал, что не успею рассмотреть все внимательно до папиного прихода. А ему не нравится, когда я по полвечера разбрасываю. Нет, нет, Петя, речь идет не о компьютере. Я имею в виду колесо. Как? Обыкновенное колесо? Именно, обыкновенное колесо. Вот это да! Но как такой простой предмет может быть величайшим изобретением человечества? Владимир Сергеевич, расскажите нам об этом, пожалуйста. Конечно, конечно, друзья мои, но для этого нам предстоит отправиться на 1000 лет назад. Вы готовы к такому далекому путешествию? Конечно, готовы! В таком случае я включаю универсальный перемещатель. УП.